Она тоже любит эту игру, шепотом сообщила блондинка. Какую игру? В шпионов, восторженно, но также тихо пояснила девушка. Я всегда хотела в нее поиграть. Как, Мерлина ради, Китлин понимает весь этот кавардак в голове Луны. Подумал Гарри, но тут же услышал голоса приближающихся людей. Не вижу, Игорь, никаких причин для беспокойства. Как ты можешь, Северус, закрывать глаза на происходящее? С явной тревогой возразил Каркаров, понизив голос. Тучи сгущаются все последние месяцы, и меня, не стану скрывать, это очень тревожит. Мужчины прошли прямо за спинами ребят, но разглядеть их не смогли, так как их скрывали колонны и перегородки. Тогда беги, посоветовал Снейп. Беги, я уж как-нибудь объясню твое бегство. Что до меня, я остаюсь в Хогвартсе. Как ты не понимаешь, метка становится все темнее, не говори, что не чувствуешь магию, исходящую от нее. Это знак, что темный лорд где-то поблизости. А если он вернулся, в ужасе произнес Каркаров. Я останусь при своем мнении и не покину стены школы. Голоса мужчин постепенно удалялись, в конце совсем стихли. В голове гриффиндорца вмиг появились сотни мыслей, что кружились с такой скоростью, что никак не могли сложиться в единую картинку. Метка. Темный лорд вернулся. Чемпионат мира по квиддичу и выпущенный в небо знак. Волан-де-Морт. Они говорили о нем. То есть у Снейпа и Каркарова есть метки темного лорда, они чувствуют что-то от них. Что-то, что до жути пугает директора Дурмстранга. Они оба были пожирателями смерти. У Гарри перехватило дыхание от осознания этого факта. Что делать с этой информацией, он не понимал. Потому что когда последний раз Поттер расстался с профессором зельеварения наедине, то не почувствовал от него никакой угрозы. В тот момент это его очень удивило. Сейчас же это буквально шокировало и вводило в ступор. Он чувствовал резкую необходимость обсудить все это с Китлин. Но девушка не появится в замке до конца каникул, а писать ей парень не собирался, мало ли, что из этого выйдет. К тому же, судя по тому, что он ощутил через браслет, змейке сейчас явно не до этого. Я же говорила, что праздник закончен, Гарри удивленно взглянул на свою спутницу. Твои мысли теперь заняты совершенно другим. Брось, мы можем. С таким настроением не стоит туда возвращаться. Давай ты лучше проводишь меня до башни, парень кивнул, и они направились в сторону замка. И не позволяй мозгашмыгам затмить твой разум. Дальше они шли в тишине. Гарри размышлял о случившемся, а Луна заинтересованно рассматривала что-то только ей понятное. Однако дойти без приключений не удалось. На полпути в башню факультета Гриффиндор на Гарри налетела и чуть не сбила с ног Гермиона. Парень сначала ничего не понял, лишь покрепче схватил подругу, уберегая от падения. После многочисленных тренировок его рефлексы были на высоте. Но как только Гарри чуть отстранился, он увидел заплаканное лицо подруги, и глаза его вмиг сверкнули яростью. «Гермиона, что произошло?» Но подруга лишь всхлипывала и явно была не в состоянии вести диалог. «Это Виктор, он тебя обидел?» Подруга отрицательно покачала головой и снова всхлипнула. «Это он», сквозь рыдания пыталась что-то сказать девушка. «Я ничего не понимаю, все же, вроде, было хорошо», девушка кивнула. «Так, ладно, пойдем». Гарри схватил подругу за руки и потащил в один из коридоров. Отбоя еще не было, так что парень не переживал, что их накажут. Он просто хотел уйти подальше от тех мест, где их могут увидеть или подслушать. Они завернули за очередной поворот, парень усадил Гермиону на подоконник. «Постарайся успокоиться», – медленно произнес гриффиндорец, – «сделай глубокий вдох». Девушка вдохнула и задержала дыхание. «А теперь выдох». Гриффиндорка медленно выдохнула, а затем повторила эти действия еще раз. Через пару минут девушка успокоилась и благодарно взглянула на друга. «Спасибо», – поблагодарила она. «Ни за что». «Но что все же произошло?» «Все было хорошо, мы с Виктором танцевали и веселились. Успели о многом пообщаться, а потом встретили его директора». Тот настоял, чтобы Виктор вернулся на корабль. Он попытался возразить, потому что хотел проводить меня до башни, но я настояла на том, что смогу сама добраться. Гарри кивнул, когда Гермиона сделала паузу, показывая, что он ее внимательно слушает. Я уже направлялась в башню, когда на лестнице встретила Рона. Гарри вмиг напрягся, вспоминая, как негативно воспринял рыжий отказ озвучивать, с кем Гермиона идет на бал. «Гарри, он такого мне наговорил». Рон так громко кричал, что профессору МакГонагаллу пришлось его утихомирить. «Он сказал, что я предательница, раз пошла на бал с твоим соперником. Сказал, что я перебежала на сторону врага, погнавшись за его славой. Гермиона подняла на Гарри заплаканные глаза. «Но это не так, Виктор, он же просто...» Девушка всхлипнула. Гарри распирала от злости. Как мог Рон ляпнуть что-то столь отвратительное? Как он мог так сильно оскорбить и сделать больно их подруге? Девушка, что поддерживала его и всегда была рядом, готовая принять Гарри таким, какой он есть, сейчас сидела и плакала из-за этого рыжего идиота. Гермиона, не смей даже на секунду верить хоть одному сказанному им слову. Он просто невоспитанный, завистливый, малолетний придурок. Даже не думая из-за этого плакать или переживать, Гарри резко обнял Гриффиндорку. Девушка тяжело дышала и иногда всхлипывала. Однако обняла парня в ответ и спустя пару минут успокоилась. «Ты ведь знал, с кем я пойду на бал?» «Да», — признался Гарри. «Откуда?» «Видел, как вы друг на друга смотрите в библиотеке?» Тут парню пришлось соврать. «И предположил, что Виктор, возможно, все же наберется смелости и пригласит тебя. Ты стал очень наблюдательным, а ты всегда такой была. Ты ведь тоже много видишь», — Гриффиндор кивнула. «Знаю, ты пока не готов об этом говорить, а я и не настаиваю. Просто вижу, как ты смотришь на нее, пока никто не видит. Как улыбаешься, когда она с кем-то спорит или дерзит. Помню, как ты отреагировал на то, что к ней применили непростительное. Я не уверена, когда у вас это началось, но мне кажется, что с ней ты стал более собранным, внимательным. Ты стал учиться, бросил прорицание и перевелся на руны, а главное, делаешь успехи в этом предмете. Не понимаю, как вообще вы сошлись, учитывая то, на каком она факультете, но если это она оказывает на тебя такое влияние, то я на твоей стороне и ни слова плохого не скажу». Гарри не мог никак ответить на столь проницательную речь Гермионы. Гриффиндорец действительно еще не был готов это обсуждать, так что он лишь улыбнулся и, взяв девушку за руку, повел в сторону башни. Впоследствии, анализируя все, что произошло в тот вечер в гостиной, Гарри понял, что, возможно, им стоило еще немного посидеть в том коридоре. Возможно, тогда они не натолкнулись бы на Рона, который сидел на диване в факультетской гостиной. Потому что то, что случилось там, похоже, навсегда изменило их отношения. «О, что, уже нагулялась со своим Вики?» Брызгая ядом, спросил рыжий у Гермионы. Та инстинктивно шагнула чуть за спину Гарри, а парень закрыл ее и сделал уверенный выпад в сторону Рона. «Прекрати говорить с ней в таком тоне». Рон вскочил с дивана, во все глаза уставившись на друга. В гостиной стояла тишина, нарушаемая только этими двумя экспрессивными гриффиндорцами. Студенты внимательно слушали их диалог, выжидая, чем же все это закончится. «А как я должен с ней говорить? Она предательница. Она пошла на бал с твоим соперником. Не вижу в этом ничего страшного. Она имеет право дружить и общаться с кем угодно. Цель турнира – налаживание связи между разными школами. Он наш враг», – настаивал рыжий. «А кто прыгал от радости, когда Крам приехал? Кто хотел взять у него автограф? У кого в спальне его статуэтка? Он не враг. Соперник, да, но уж точно не враг. А ты ведешь себя как полный идиот. Это ты идиот, если не осознаешь, что тут происходит. Он же явно хочет к тебе подобраться, чтобы обставить на турнире, а сделать это легче всего через доверчивую девчонку. Если бы ты видел дальше собственного носа, то заметил бы, как им было хорошо и весело друг с другом, а потом тебе вдруг захотелось все испортить. Еще бы ей было плохо в компании самого знаменитого ловца последнего столетия, что не устояла и повелась на его. Бам! Кулак Поттера пришелся рыжему прямо в нос. Послышался хруст, Рон вскрикнул от боли и, отлетев немного, рухнул на пол, ударившись затылком об пол. Из носа гриффиндорца хлынула кровь, а Гарри поморщился и потирал правый кулак. «Не смей даже заикаться о подобном. Уж кто-кто, а Гермиона никогда не смотрела ни на чужую славу, ни на чужие деньги. В отличие от тебя», — Гарри говорил негромко, голос его был наполнен презрением и разочарованием. Парень обернулся и взглянул на свою подругу. Та в шоке уставилась на развалившегося на полу Рона и зажимала рот ладонями. Будто не веря в то, что сейчас произошло, она переводила взгляд от рыжего к Гарри и обратно. «Не думаю, что у нас снова получится общаться, пока ты не повзрослеешь», — зеленоглазый вновь взглянул на девушку. «Пошли прогуляемся». Не дожидаясь ответа, парень взял подругу за руку и быстро вывел из гостиной. В голове бушевало множество эмоций. Он только что ударил человека, лучшего друга. Хотя какой он к черту лучший друг? Сначала его обвинял во всех грехах этого мира, потом сорвался на Гермионе. В свою сторону парень был готов стерпеть многое, но подругу он в обиду не даст, не позволит оскорблять или рушить ее счастье, а горящие счастьем глаза Гермионы на балу четко дали ему понять, что Крам ей очень нравится. «Гарри», — тихо произнесла Гриффиндорка. Парень огляделся. За своими мыслями он даже не заметил, что привел их на кухню. Они сидят за столом, а перед ними стоят две большие кружки с чаем. «Давай просто», — парень устало потер переносицу. «Дай мне немного времени, в голове какой-то кавардак». Девушка лишь кивнула и отпила из чашки чай. Гермионе тоже нужно было многое обдумать и разобраться в собственных мыслях. Однако спустя пару минут она все же нарушила тишину, сказав лишь «спасибо». Парень отстраненно кивнул, и снова повисла тишина. Как-то так и получилось, что теперь ребята везде стали ходить не втроем, а вдвоем. Рон не пытался с ними заговорить или хотя бы извиниться. Гермиону первые пару дней это очень волновало, но вскоре она успокоилась и приняла тот факт, что дальше им не по пути. На факультете почти все поддержали Гарри. Рон давно напрашивался на подобную взбучку. Многие еще хорошо помнили его претензии к Гарри по поводу его имени, которая вылетела из кубка. Да и его выпады в сторону девушки выглядели жалко и до неприличия глупо. Все это прекрасно осознавали, однако в конфликт предпочли не лезть. Гарри с нетерпением ждал окончания каникул, чтобы рассказать Кейтлин обо всем, что произошло. Однако в первый учебный день, в понедельник, на завтраке девушка так и не появилась. Гарри не придал этому значения, хоть и немного расстроился. Девушка частенько пропускала завтраки, но на уроке она тоже не явилась. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Дорогие мои, я ухожу в творческий отпуск на 1-2 недели, может меньше. Не переживайте, продолжение уже написано, просто мне нужно немного передохнуть, так как я пишу с лета и без остановки. Нужно перезарядиться и отредактировать проду. Глава 42. Крупица информации. Примечание к части. А вот и мы. Надеюсь, вы ждали проду и новая глава скрасит ваш сегодняшний вечер. Приятного прочтения. 9 января 1995. Большой зал. Хогвартс. Гарри сидел за столом во время завтрака и вполуха слушал свою подругу, которая рассказывала ему что-то о рунах. Он то и дело бросал взгляд на пустующее рядом с Паркинсон место. Конечно, девушка и раньше пропускала завтраки, особенно, если всю ночь сидела за книгами или работала над каким-нибудь ритуалом. Но они не виделись больше недели, и Гарри очень надеялся, что встретит ее до начала занятий. «Гарри, прекрати сейчас же!» – прошипела Гермиона прямо ему на ухо. «За последние 5 минут ты взглянул в сторону стола Слизерина раз 10. Если кто-нибудь это заметит, то могут начать задавать ненужные вопросы. Ты права, прости, я просто...» Парень не знал, какие лучше подобрать слова. «Увидишь ее еще на обеде или ужине. Совместных уроков у нас сегодня нет, но зато завтра история магии, трансфигурация и зелья. Сразу 3 совместных урока». «Да, точно». Но тревожные мысли преследовали гриффиндорца весь первый урок, а на втором они лишь усилились. После травологии с пуффендуйцами в расписании стоял Узмс совместно со слизеринцами. Кейтлин на него не ходила, так как выбрала другой предмет для изучения. Однако 2 ее подруги посещали данный урок. «Я, конечно, очень люблю Хагрида, но его соплохвосты просто невозможны», причитала Гермиона, когда Хагрид в очередной раз заставил их присматривать за своими любимцами. Но Поттер снова не слушал ее. Внимание парня привлек расстроенный и даже встревоженный вид Паркинсона и Монкли. Девушки стояли чуть дальше от своих сокурсников и напряженно о чем-то перешептывались. Идея возникла в его голове весьма спонтанно, даже не думая об этом. Возмутилась Гермиона, схватив друга за руку, когда тот двинулся в сторону слизеринок. «Задумайся хоть на минуту, как это будет выглядеть. Гермиона, что-то произошло. Я не понимаю, как я это чувствую, но всем нутром ощущаю что-то нехорошее. Я должен все разузнать. Гарри, я не первый день в школе». И заметила, что она довольно часто пропускает уроки или не появляется в большом зале. «Мне кажется, ты просто напридумывал лишнего. Ты не понимаешь. Так объясни мне. Прошу, я не могу принять это решение в одиночку. То, что я расскажу, касается не только меня. Ты и так не должна была даже догадаться о том, что мы общаемся». «Ну, с ее стороны проколов не было, а вот ты слишком часто на нее пялился». «Гермиона, пожалуйста», — взмолился Гарри. «Ладно», — девушка прикрыла глаза. «Мантия с собой», — Гарри тут же кивнул. «Спрячься за меня, я скажу, когда ты можешь ее накинуть». Парень так и поступил. Гермиона подождала, пока все от них отвернулись, и подала парню сигнал. Гриффиндорец тут же накинул на себя мантию-невидимку. Он сделал небольшой круг, чтобы никого не задеть, и приблизился к Пенси и Агнес. Девушки все так же стояли вдалеке от своих друзей и даже не притронулись к соплохвостам. «Это в ее стиле», — услышал он обрывок фразы Агнес. «Да, я знаю, но ее вещей нет, в комнате она не появлялась, как и на завтраке. Ее вообще, похоже, не было в школе». Паркинсон напряженно сжала кулаки. «Пенси, это ведь не в первый раз. Она постоянно пропадает из школы, и вы не раз с ней ссорились по этому поводу». Кейтлин четко дала понять, что ее семейные дела нас не должны касаться, а ты продолжаешь приставать к ней с расспросами. «Где ты была? Почему тебя не было на уроке?» Но в прошлые разы она всегда появлялась в спальне после каникул, а сейчас даже вещей ее нет. Может, родители решили продлить ей каникулы. Она хорошо учится, знает всю программу наперед. Почему бы и нет? Я не знаю, почему ты так злишься. Паркинсон непонимающе взглянула на подругу. Я имею в виду, что Кейтлин не самый приятный человек. Она поссорилась почти со всеми на факультете, а те, кто с ней не в ссоре, стараются держаться подальше. Ее ничего не интересует, кроме семьи и науки, а ты упорно продолжаешь к ней лезть. Поэтому мне и непонятно, почему ты так переживаешь, что она постоянно пропадает. Ты вечно в своих книгах, так же как и Куин. Агнес постепенно теряла терпение. Вот только Кейтлин прекрасно видит, что происходит вокруг, а ты, нет. Не понимаю, почему это важно. Как-нибудь выдели время, оторвись от книги и понаблюдай за ней. Только не на уроке или в гостиной, а в нашей спальне. Зачем? Удивилась рыжая волшебница. Потому что мне кажется, она не дома пропадает. Как можно вернуться из дома и быть настолько уставшей, что засыпаешь прямо в одежде? А все то количество зелий, что она пьет. Я видела парочку. Восстанавливающие, заживляющие, а иногда зелье сна без сновидений. Она говорила, что занимается семейным бизнесом вместе с отцом. Так что логично, что домой она ходит не поспать, возразила Агнес. Откуда тогда у нее вечные синяки и порезы? Что? Глаза рыжей волшебницы резко расширились. Я тебе этого не говорила, но как-то раз она вернулась из дома посреди ночи. Я тогда проснулась, потому что она сбила что-то со своей тумбочки, но виду не подала. Агнес, она еле стояла на ногах, а когда сняла кофту, я увидела, что вся ее спина была покрыта синяками и мелкими порезами. Раны явно были свежие, последние Пенси произнесла практически шепотом. Но откуда? Девушка задумалась. Думаешь, это родители с ней так обращаются? Сомневаюсь, вспомни, как ее отец отреагировал на то, что в его дочь запустили непростительным, Агнес кивнула. Мне кажется, она врет не только нам, но и родителям. Если отталкиваться от этого, то она вполне могла сказать семье, что на каникулы останется в школе, а сама вляпалась в очередные неприятности, закончила мысль Пенси Агнес. Да, кивнула Слизеринка, поэтому я и нервничаю, знаешь, ты не права. В чем? Она специально рассорилась со всеми на факультете для того, чтобы к ней не лезли и не копались в ее делах. Она ведь хорошая, а то, как она ведет себя со всеми, напускное. Я уверена, не знаю. Хамоватая выскочка, как и многие на Слизерине, пожала плечами рыжая волшебница. Мы ничего не можем сделать. Если поднять шум, спасибо она нам не скажет, когда вернется. Связаться с ее семьей возможности нет. Можно, конечно, подойти к Снейпу и попытаться узнать все у него. Но Кейтлин говорила, что он ее прикрывает, поэтому вряд ли скажет нам правду. Ты права, мы можем только ждать, нахмурившись, кивнула Паркинсон. Поняв, что девушки больше не скажут ничего интересного, Гарри поспешил отойти от них подальше. Он снова сделал большой круг, чтобы вернуться к Гермионе и ни с кем не столкнуться. Подойдя к подруге, он аккуратно сжал ее локоть, давая понять, что он вернулся, и встал за ее спиной. «Снимай», — скомандовала девушка, и Поттер тут же скинул мантию. «Ну что, узнал что-нибудь?» «Да, но давай я позже тебе все расскажу», — ответил Гарри и кивнул в сторону Хагрида, который направлялся в их сторону. «Не знаю, Гарри, я все еще не вижу причин для паники. Пенси права, возможно, она просто задержалась с родителями где-нибудь». Гарри и Гермиона обсуждали подслушанный разговор. Парень не стал упоминать, что девушка часто покидает школу и что как-то раз даже вернулась израненная. Он посчитал, что если эта информация просочится, то может навредить Кейтлин. «Но я согласна с тем, что она не такая, какой хочет казаться. Я поняла это еще на чемпионате мира, когда она вступилась за меня перед Малфоем. Ну, она, скорее, просто решила над ним поиздеваться. Да, она хотела, чтобы это таковым казалось. Я слышала, что кто-то стоит за деревьями, и показалась она только тогда, когда Малфой решил задеть меня, хотя пришла задолго до этого, а когда я ее поблагодарила, всего на пару секунд, но с ее лица как будто спала маска. С того момента ты стала к ней присматриваться? Да, я, девушка нервно заламывала руки. Что тебя беспокоит? Я знаю, что вы с ней близки и ты знаешь ее намного лучше. С тобой она может вести себя совершенно иначе, быть настоящей. Но, Гарри, она манипулятор. Причем очень хороший. Я не понимаю, а чем ты? Кем она манипулирует? Мне кажется, что всеми. Впервые я поняла это в ситуации с Малфоями. Она весь год ругалась с Драко, тыча его в то, что он наследник древнего рода, а знания и умений – ноль. Затем она ткнула в это Люциуса, причем очень грубо и агрессивно. А в этом году у Драко улучшились оценки, он изучает руны, нумерологию, арифметику. Он перестал ругаться с «ты понял». Хочешь сказать, что она специально вывела их на конфликт, чтобы Драко взялся за голову? Но зачем? Без понятия. Но присмотрись. Он как будто повзрослел и даже к тебе стал меньше цепляться. А Пенси и Агнес, они же единственные в Слизеринце, кто не надел те ужасные значки с твоим изображением. Она его тоже не надела. Еще бы, девушка закатила глаза. С учителями она тоже не сильно церемонится. Грюма она явно специально взбесила, но не знаю, ожидала ли она, что он кинет в нее Круциатус. Не ожидала, тут же кивнул Гарри. Тут он и сам прекрасно понимал, что это была провокация и манипуляция, причем прекрасно выстроена, кроме последнего пункта в виде пыточного. Снейп явно на ее стороне, как и половина учителей. На кого-то она надавила, кого-то заболтала. Мне кажется, они и сами не заметили, как допустили то, что она занимается совершенно посторонними вещами на уроках. Готовит не те зелья, читает не те книги. Таких мелочей полно. Не думаю, что смогу сейчас все вспомнить. Ты серьезно подошла к вопросу, протянул Гарри, поражаясь, насколько наблюдательная у него подруга. Просто она меня очень заинтересовала. Виновато призналась Гриффиндорка. Чем же? Тем, что несколько раз вступилась за тебя и за меня, незаметно, если не задуматься, можно этого даже и не понять. Но при этом, похоже, терпеть не может Рона. П.Ф. Будто ее можно в этом винить. Он всегда первый начинал к ней цепляться. Да и она слизеринка, они все там хитрые манипуляторы. Уверен, назови мне хоть одного 14-летнего студента, способного так пудрить мозги. Причем не только детям, но и преподавателям. Гарри нахмурился. А еще, у нее явная паранойя. Объясни, она всегда все держит под контролем. Если в комнате что-то меняется или появляется новое лицо, она сразу же это отмечает, а потом снова возвращается к чтению. Она проверяет еду и напитки на яды, незаметно, но постоянно, и всегда держит при себе палочку. Они у всех всегда рядом, но как часто мы достаем их при громких и резких звуках, а она будто всегда ожидает нападения, и это в школе, причем в одной из самых безопасных. Но при этом вспомни, как она вела себя на чемпионате. Мы все были до жути перепуганы, даже Малфой. Как бы он ни старался показать, что все происходящее ему нравится, руки у него тряслись. Она же пошла в самое пекло, как ни в чем не бывало. Будто это не в первый раз, будто постоянно это делает. И либо у нее с головой не все в порядке, либо я не знаю, что за чертовщина с ней творится. Насколько я знаю, ее семья долгое время скрывалась от врагов. Возможно, родители привили ей эту чрезмерную осторожность. Тогда зачем она пошла прямо к пожирателям, в самую гущу событий, если они всю жизнь прятались и учили ее осторожности? Мерлина ради, зачем она туда полезла, я не знаю. Но, Гермиона, я чувствую, что она никому не желает зла. Да, характер у нее сложный, да и секретов куча. Однако мне рядом с ней спокойно и комфортно. Я верю тебе и уже говорила, что буду на твоей стороне. Но просто будь осторожнее, разумеется. После этого разговора Гарри еще долго анализировал все, что делала или говорила Кейтлин. Ему пришлось признать, что странностей было предостаточно. Девушка действительно прекрасно манипулировала окружающими. В самом начале их общения девушка редко что-то рассказывала или объясняла парню. Взять хотя бы ситуацию с Петтигрю. Она же сразу поняла, что с этой крысой что-то не так, но не сказала об этом Гарри. Она дала ему кучу литературы и заставила самого разбираться в этом. Но тут парень понимал, что в то время он вряд ли бы поверил змейке на слово, и самым простым вариантом что-то ему доказать или объяснить было дать книги. Она не договаривала, скрывала, заинтересовывала его, заставляла снова и снова возвращаться к ней за ответами и задавать новые вопросы. Все это привязывало парня к ней, он уже не мог без их встречи и общения. Но было ли это плохо, Гарри не знал. Спустя месяц обучения в школе девушку полюбили все учителя и без проблем дали третьей курснице доступ в запретную секцию, чего раньше никогда не происходило. Как она так ловко крутила взрослыми волшебниками, Гриффиндорец тоже не мог понять. С Сириусом было проще. Его слабостью был Гарри, манипулировать им было слишком легко. Всего одно напоминание, что у парня, кроме него, никого нет, и Блэк не покидает Куин Мэннер на протяжении года. Жестоко и отвратительно, но, несмотря на это, Крестный жив, здоров и радуется жизни на относительной свободе. Слизеринка смогла провернуть свои махинации даже с Дамблдором и Грюмом. Спровоцировала неадекватного преподавателя, чтобы тот применил против нее заклинание, а затем выдвинула директору ультиматум. «Профессор Грюм остается на своей должности, но посещать его занятия я не буду. Вы официально меня от них освободите». Чем не блестящая манипуляция самым светлым и сильным волшебником последнего столетия? При этом Гарри не раз наблюдал, как Кейтлин манипулировала даже собственными родителями, что казалось совсем странным. Когда Гарри начал анализировать это и множество подобных примеров, то сильно напрягся. Манипуляторов в его жизни было предостаточно. Учителя, родственники, директор, да и общество в целом. Все что-то ждут, всем от него что-то нужно. Но особенно сильно на их фоне выделялся, конечно же, Дамблдор. В этом году он четко осознал, что чудом дожил до четвертого курса. Послать Хагрида вместе с Гарри в Гринготтс за философским камнем? Серьезно, Гарри очень любил полувеликана, но не назвал бы его человеком, который способен держать язык за зубами. Полоса препятствий, которую смогли преодолеть первокурсники. Как, дементор ее раздери, она смогла бы остановить самого сильного темного волшебника последнего столетия. А поощрение в виде кучи дополнительных баллов за то, что они нарушили сотню школьных правил. Второй курс был не лучше. Темно-магический артефакт, гуляющий по школе в течение года, и никто не заметил, зато Поттера под мантией-невидимкой старик прекрасно замечает. Что бы ни вытворял Гарри, его всегда прикрывал директор. Будь то полет на машине, нарушающий статуса секретности, походы в запретный лес, прогулки по школе после отбоя или тоже сражение с Василиском. За всеми своими приключениями Гарри чувствовал руку директора, как будто он сначала создавал ему проблемы, а потом сам же и вытаскивал из них. Вот только ничего хорошего ему это явно не сулило. Он его защищал, ругал, хвалил, но за всем этим Гриффиндорец ощущал фальшь. Подобные манипуляции парня не устраивали. Вот только что он может с этим сделать? Почему после всего этого он не бежит от Кейтлин? Ведь она умела заболтать не хуже Дамблдора. Гарри задумался. Да, девушка явно не привыкла с кем-то советоваться или рассказывать о своих планах. Она просто делала так, как считала нужным. Ни одно ее действие не причинило Гриффиндорцу вреда. Даже наоборот, все, что она делала, приносило ему только пользу. Он стал умнее, трудолюбивее, сильнее. Он, черт возьми, справился с драконом. Все заклинания, что Гарри использовал на арене, он выучил благодаря Кейтлин. О невиновности Блэка он узнал с ее помощью. Да, она сделала это весьма странно и заковыристо. Но где гарантия, что скажи она ему все прямо, он бы ей поверил или вообще выслушал? Игры Кейтлин не приносили Гарри никакого вреда. Пока это остается таковым, он готов с этим мириться. Возможно, девушка просто не умеет действовать иначе, хоть парень и не понимал, как такое может быть. 10 января 1995, Хогвартс. Ко вторнику девушка так и не появилась в замке. Это было видно и по пустому месту за слизеринским столом, и по напряженной Паркинсон. В этот день первым уроком у них стояла история магии, и на нем Кейтлин также не появилась. Профессору Бинзу, разумеется, было на это откровенно плевать. Гарри думал, что даже если бы никто не пришел на урок, он как ни в чем не бывало продолжил бы его вести. На зельях ничего необычного не произошло. Место слизеринки все так же пустовало, и Снейп никак не стал это комментировать. Он лишь пропустил имя девушки, когда отмечал присутствующих. «Мисс Паркинсон, не подскажете, где ваша подруга?» — спросила профессор МакГонагалл. Последним уроком во вторник у них была трансфигурация, и вот тут ситуация изменилась. Она просто... Пенси мялась, не зная, что ответить. Она явно не ожидала, что кто-то будет интересоваться у нее отсутствием Кейтлин. Насколько Гарри понял, обычно Снейп заранее предупреждал учителей о ее прогулах. Ее что-то задержало? Профессор удивленно вскинула брови. «Н-н-е-ед, профессор», — неуверенно протянула Паркинсон. Снейп не предупредил МакГонагалл, что Куин нет в школе. Но как так вышло? Или он устал прикрывать змейку? «Так где она?» — настаивала профессор. «Я не знаю, профессор», — ответила девушка и виновато опустила голову. «Вот как? Что ж, тогда начнем урок». Дальше все шло без каких-либо неожиданностей. Они начали проходить новую тему, и большую часть урока профессор объясняла им теорию. Гарри уже не терпелось выйти из класса, чтобы обсудить все с Гермионой. Несмотря на то, что теперь Гриффиндорка на всех занятиях сидела рядом с ним, говорить о Кейтлин во время урока, когда их мог кто-то услышать, не собирался. Как только урок закончился, Гарри дождался, пока подруга соберет все свои вещи и потащил ее подальше от толпы. Они обсудили урок, дождавшись, когда коридор опустеет, Гарри поднял беспокоящую его тему, но не успел парень рта открыть, как из-за угла послышались шаги, а еще через пару секунд они услышали голос своего декана. «Северус, подождите секундочку», — услышали гриффиндорцы, и чужие шаги тут же стихли. «Что-то случилось, Минерва?» — раздался холодный, безразличный голос. «Да, меня беспокоит одна из ваших подопечных. Правильно ли я поняла, что мисс Куин не вернулась в школу после зимних каникул?» «Верно, меня это начинает беспокоить. Я понимаю, что девочка умна не по годам и школьная программа для нее слишком проста, но это не причина для столь наплевательского отношения к учебе. Насколько мне известно, это не ее прихоть. На каникулах мисс Куин сильно подорвала здоровье и сейчас находится дома под присмотром семьи и их семейного колдомедика». Мерлин испуганно протянула МакГонагалл. «Я и понятия не имела. Это что-то серьезное?» Ее отец сообщил, что сейчас опасности для жизни нет. Но она была... В голосе профессора трансфигурации отчетливо слышался испуг. «Как я понял, да. Мистер Куин попросил меня приготовить для Кейтлин пару зелий, чтобы она могла быстрее восстановиться». «Почему именно тебя?» «Потому что я мастер зельеварения и, как декан Кейтлин и ее учитель, не смогу причинить ей вреда». Мистер Куин весьма щепетильно относится к безопасности своей семьи. «Что ж, это определенно имеет смысл. Директор знает, он как раз вызвал меня к себе. Скорее всего, хочет обсудить со мной тот же вопрос, что и ты. Тогда не буду тебя больше задерживать, и передавай Кейтлин мои пожелания о ее скорейшем выздоровлении. Обязательно». Снова послышались шаги, и друзья, понимая, что Снейп сейчас увидит их и поймет, что они подслушали разговор, испуганно переглянулись. Недолго думая, Гарри вытащил мантию-невидимку, накинул на себя и Гермиону, а затем толкнул девушку в нишу и шагнул вслед за ней. Гриффиндорцы замерли, молясь Мерлину, чтобы декан Слизерина не заметил их и не снял баллы. Но Снейп, похоже, так спешил к Дамблдору, что даже не повернулся в их сторону, а просто пролетел мимо. «Гарри, стой!» — негромко попыталась остановить его подруга, когда парень рванул вслед за зельеваром. «Я буду осторожен», — заверил он подругу, и, вырвав запястье из руки Гермионы, побежал за профессором. Гарри приходилось практически бежать, потому что с ней шел слишком быстро. Он буквально летел по коридорам замка. Гарри старался не приближаться к нему слишком близко, чтобы зельевар не услышал его шагов. Он и из виду его не терял. Только у самых ступеней, ведущих в кабинет директора, гриффиндорец остановился. Снейп уже взбежал по винтовой лестнице и скрылся из виду. Ступени не исчезли, поэтому Гарри позволили себе на секунду задуматься. А стоит ли так рисковать? Он прислушался к своему дару, и он явно подталкивал парня к рискованному поступку. Однако Гарри понял, что хочет как можно больше узнать о том, что произошло с Кейтлин. А директору Снейп явно расскажет больше, чем МакГонагалл. Прерывисто выдохнув, парень ступил на лестницу и уже через считанные секунды оказался перед закрытой дверью в директорский кабинет. Гриффиндорец спрятался в небольшой нише прямо рядом с массивной дверью и присел. Между полом и дверью был небольшой промежуток, через который пробивался свет и звук из кабинета. Гарри успокоил свое дыхание и прислушался к разговору. «С ней приключилось что-то серьезное?» — услышал Гарри голос директора. «Не могу знать. Мистер Куин лишь упомянул, что опасности для ее жизни больше нет, но в школе какое-то время она не появится. А также он просит меня о помощи, чуть тише добавил Снейп. О помощи, чем ты можешь им помочь? Мистер Куин просит меня приготовить для Кейтлин некоторые зелья. Почему именно тебя? Вы общаетесь? Нет, но думаю, он понимает, что будучи деканом факультета, на котором учится его дочь, я не могу причинить ей вреда. Да и я мастер зельеварения, а зелья, что им нужны, весьма сложны в приготовлении. Верно, протянул Дамблдор. Причинить вреда ты не можешь. Гарри готов был поклясться, что услышал в его голосе нотки разочарования. Семья Куин весьма влиятельна в магическом мире. Они помешаны на собственной безопасности и защищают себя всеми возможными способами. Вряд ли найдется хоть кто-то, кто рискнет навредить им. Но думаю, враги у них все же найдутся, не зря же они так пекутся о своей безопасности. Вполне возможно. Что ж, думаю, что наш долг – помочь нашей студентке. Ты мог бы варить зелья и передавать их мистеру Куину. Боюсь, что этот вариант не подойдет. Джейсон Куин настаивал на том, чтобы все зелья я варил исключительно в их лаборатории только из их ингредиентов. Это уже немного походит на паранойю. Он дорожит своей семьей, неудивительно, что он выдвинул такую просьбу. Да-да, конечно, у меня будет к тебе поручение, директор ненадолго замолк, а потом продолжил. Присмотрись к семейству Куин. Хотелось бы знать побольше о столь необычной семье. Вы просите меня шпионить за ними, пока я буду готовить зелья? Ну что ты, конечно же нет. Протянул директор, но от Гарри не укрылись лживые нотки. Просто присмотреться, узнать о них побольше. Очень уж они интересны и необычны. Сделаю все, что в моих силах. Тогда я освобождаю тебя от вечерних дежурств по школе, чтобы ты мог. Дальше Гарри не стал слушать. Поняв, что разговор подходит к концу, он аккуратно поднялся и поспешил спуститься вниз. Столкнуться со Снейпом в столь тесном коридоре при таких обстоятельствах было равносильно самоубийству. Как только Гриффиндорец спустился по винтовой лестнице, он огляделся и, убедившись, что никого нет, стянул мантию-невидимку и поспешил на ужин в большой зал. Гермиона, разумеется, уже ждала его там и жутко переживала. Она постоянно вскидывала голову в надежде наконец-то увидеть в зале своего друга. Как только Гриффиндорец показался в дверях, она облегченно выдохнула. «Гарри, ты просто невыносим. Как ты мог выкинуть что-то подобное? Ты хоть представляешь, что было бы, если Снейп тебя поймал?» Налетела на парня Гриффиндорка, как только тот сел рядом с ней. «Меня никто не видел», — заверил ее Гарри и виновато улыбнулся. «И я смог узнать, что же тут происходит». Поттер практически шепотом пересказал подруге подслушанный разговор, упустив только тот момент, где директор приказал Снейпу следить за семейством Куин. «Знаешь, каким бы противным ни был Снейп, он все же потрясающий зельевар. Кто-кто, а он точно сможет ей помочь», — вынесла свой вердикт Гермиона. «Возможно, Гриффиндорец помнил, что зельевар на стороне Кейтлин, ведь девушка не раз об этом говорила. Но вдруг, выбирая между змейкой и директором, Снейп все же встанет на сторону второго и решит прошпионить за семьей Куин». Гарри не сомневался, что они будут осторожны, пока в их доме гостит посторонний человек, но кто знает, на что способен зельевар. Присутствие в Куин Мэннер Сириуса спокойствия не прибавляло. Поттер знал, что Снейп и Сириус учились в одно время и не ладили друг с другом. Поэтому не мог не переживать, что зельевар сдаст крестного Аврорам. «А ты никак не можешь с ней связаться? Может, напишешь ей письмо и узнаешь все от нее?» «Нет, мы часто говорили на эту тему и решили, что не стоит так рисковать. Мало ли, кто будет рядом, когда придет письмо. Точно паранойя. Гермиона, прекрати. Я уверен, у нее есть причины быть такой аккуратной. Конечно, интересно, что это за причины?» Гермиона задумалась и отвернулась от Гарри. В большом зале стоял уже привычный шум. Ученики обсуждали последние новости, преподаватели тихо переговаривались между собой. За их столом не хватало только Снейпа. Похоже, он не стал терять время и уже отправился в Куин Мэннер. «Надеюсь, он действительно поможет Кейтлин, а не навредит», — подумал Гарри и снова принялся за ужин. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Глава 43. Второе задание. 21 января 1995. Хагсмит. Гарри. Радостно воскликнула Скитер. Вот так сюрприз. Посиди с нами. Я к вам на пушечный выстрел не подойду. Как вы могли написать про Хагрида такую мерзость? Женщина вскинула густо подведенные брови. Читатели имеют право знать правду, Гарри, я всего лишь честно делаю свою работу, что с того, что он полувеликан?» Продолжал бушевать Гарри, он замечательный. В пабе примолкли, мадам Размерта глядела из-за стойки, раскрыв рот, мед лился через край кувшина, который она держала в руке, улыбка на губах Скитер слегка дрогнула, но тут же стала еще шире. Поспешно раскрыв сумочку из крокодиловой кожи, она достала пергамент и прытко пишущее перо. «Как насчет интервью, Гарри? Расскажи о Хагриде, ты его хорошо знаешь. Что скрывается за горой мускулов? А ваша неправдоподобная дружба, что за этим стоит? Он заменяет тебе отца?» Гермиона вскочила со своего места, быстро приближаясь к Скитер и Гарри, и, схватив друга за руку, потащила от репортерши подальше, попутно бросив ей пару нелицеприятных фраз. «Теперь она и о тебе напишет», — зло подал голос Гарри, когда они вышли из паба. «Плевать, лишь бы не слышать ее мерзкий голос», — зло процедила Гермиона. «Что за неделя? Статья Скитер, Бэгмин, вечно пытающийся помочь мне с турниром, еще и Седрик решил, что мне зачем-то нужна его помощь. Он же не знал, что ты уже разобрался с посланием в яйце. Думаю, он так хотел отблагодарить тебя за драконов», предположила Гриффиндорка. «Но ты ведь не поэтому такой раздражительный». Парень прикрыл глаза и кивнул. Гермиона все же была чересчур догадливой и внимательной. «Уже прошло 2 недели, никаких новостей. Понимаю, ты очень волнуешься, но мы ничего не можем сделать». Гермиона виновато опустила взгляд. Парень поднял взгляд на виднеющийся заснеженный замок. В школе за эти 2 недели все перевернулось. Как будто змейка каким-то образом удерживала хрупкое равновесие между факультетами. Пуффинду и Коктеврон, конечно же, не высовывались, а вот Слизерин начал задирать Гриффиндор с удвоенной силой. На уроках стало до невозможности скучно находиться, и это было не только мнение гриффиндорца. Его однокурсники не понимали причину столь странных изменений, но Гарри и Гермиона сразу поняли. Без постоянных дебатов с учителями, интересных споров и рассуждений скучно было даже учителям. В первую учебную неделю Флитвик каждое занятие пытался спросить Китлин, но вспомнив, что ее нет, как-то сразу грустнел. Профессор Бейтон сетовала на то, что их совместное исследование простаивает на месте, а сама она не может разобрать и половины странных заметок змейки. МакГонагалл никак не могла вспомнить современного, испанского автора книги по трансфигурации, которого ей еще до каникул посоветовала Китлин. Только с ней Пибинс никак не отреагировали на отсутствие студентки в школе. Однако Гарри заметил, что Зельевар стал реже появляться на завтраках и ужинах. На уроках почти не язвил и не унижал учеников, а готовил какие-то зелья. На его и без того бледном лице теперь были заметны синяки под глазами, и сам он как будто весь сжался. «Пойдем к Хагриду, он явно переживает из-за этой статьи», — предложил Гарри, когда они уже вышли за пределы Хагсмида. «Мы же уже пытались, он нас не пустил. Если он и в этот раз не откроет, я просто снесу эту чертову дверь бомбардой», — уверенно ответил Гарри и направился в сторону школы. Выламывать дверь все же не пришлось, хватило лишь упоминания об этом, и лесничий тут же их впустил. К удивлению друзей, в доме Хагрид был не один. За столом, попивая чай из огромной кружки, сидел директор. Втроем им удалось убедить полувеликана, что ничего страшного не произошло и их мнение о нем не изменилось. Но все это время Гарри находился в диком напряжении из-за присутствия рядом Дамблдора. Вся его магия по непонятной причине из спокойного и размеренного состояния, в коем она пребывала большую часть времени, всколыхнулась и направила все силы на защиту. «А где же ваш друг, Рон?» — поинтересовался директор, когда уже собирался уходить. «Мы поссорились», — тут же ответил Гарри. «Ох, молодость», — с фальшивой улыбкой ответил Дамблдор. «Ничего, думаю, вы вскоре помиритесь». «Вряд ли, директор», — подала голос Гермиона. «Что вы, неужели ты, Гарри, теперь всю жизнь будешь обижаться на своего друга из-за такого пустяка?» Он оскорбил Гермиону. «Мне не кажется подобное пустяком». Поттер сильнее нахмурился. «Разве вы поссорились не из-за турнира?» — искренне удивился Дамблдор. «Да, но потом мы помирились. А пару недель назад Рон публично оскорбил Гермиону. Не думаю, что мы в ближайшее время сможем помириться». «Вот как», — директор задумался. «Он поступил крайне глупо, но не стоит держать зла. Думаю, он уже искренне жалеет о своем поступке». «Вам стоит помириться», — снова улыбнувшись, закончил директор и, распрощавшись со всеми, покинул домик лесничего. «Это вряд ли», — в голос произнесли Гарри и Гермиона. «Думаю, нам тоже пора, Хагрид. А ты заканчивай хандрить и возьми себя в руки. не позволяй этой мерзкой Скитер разрушить свою жизнь», — твердо произнесла Гермиона. «Думаешь, он сможет с этим справиться?» «Надеюсь», — ответила подруга и резко схватила Гарри за руку, затаскивая за стену. Они уже были на территории замка, когда Гермиона заметила двух волшебников, разговаривающих у главного входа. «Гермиона, что ты творишь?» — возмутился Гарри. «Тихо ты!» Подруга тут же заткнула ему рот руками. «Там Дамблдор и мистер Куин». Гарри аккуратно выглянул из-за ограждения и тут же увидел тех, о ком говорила Гермиона. «Давай подберемся поближе», — шепнула Гриффиндорка и, пригнувшись, двинулась вдоль стены, стараясь ступать по снегу как можно тише. У Кейтлин всегда были проблемы со здоровьем, поэтому она довольно долгое время обучалась на дому, а в школу ходила только для того, чтобы сдавать экзамены. «Вы хотите снова перевести свою дочь на домашнее обучение?» От этого вопроса директора Гарри напрягся всем телом. Он уже не мог представить себе жизнь в школе без этой проблемной змейки. «Нет, что вы, я предложил ей это сразу, как мы поняли, что она больна. Но Кейтлин очень свободолюбивая и активная волшебница, запереть ее в Мэннере просто нереально. Мне и раньше давалось это с трудом, а сейчас, когда она выросла, можно даже не пытаться. Вы же глава семьи, разве ваше слово не должно быть решающим в таких вопросах?» — удивленно спросил директор. «У нас немного другие методы воспитания», — уклончиво ответил мистер Куин. «Чем же я могу вам помочь?» Кейтлин была против того, чтобы я сюда приходил, и не хотела, чтобы озвучивал то, что собираюсь вам сказать. «Но все же она моя дочь, я не могу снова рисковать ее здоровьем. Мы не знаем, когда она сможет снова вернуться в школу, но надеемся, что это случится в скором времени. Зная свою дочь, она не станет себя беречь, а этого нельзя позволять. Понимаю, что не совсем правильно просить о подобном, но не могли бы вы предупредить учителей и не перенапрягать ее, минимум магии и домашнего задания? Могу вас заверить, что к экзаменам она будет в норме и сможет сдать все на превосходно, но пока ей не стоит много колдовать. Я думаю, это можно организовать», — кивнул в ответ Дамблдор. «Но позвольте все же узнать, чем так больна ваша дочь? Это не заразно, если вы об этом переживаете. В противном случае она бы из собственной комнаты вообще не вылезала. Что ж, это уже неплохо. Мы были у друзей в Индии на этих каникулах, и Кейтлин умудрилась подцепить какой-то местный вирус. Колдомедики успели вовремя во всем разобраться, но организм слишком сильно ослаб и долго восстанавливался. Поэтому вам понадобилась помощь хорошего зельевара, и вы обратились к Северусу», — догадался старик. «Верно. С его зельями дело сдвинулось практически с мертвой точки, и Кейтлин уже значительно лучше. Но все же она пока останется дома». «Понимаю», — снова кивнул директор. «Не переживайте, я предупрежу преподавателей о вашей ситуации». «Благодарю вас, директор», — мистер Куин склонил голову в вежливом поклоне. «Позвольте мне откланяться, меня уже ждут дома». «Конечно, конечно. Желаю вашей дочери скорейшего выздоровления». Мистер Куин тут же направился в сторону Хаксмида, чтобы оттуда трансгрессировать в Куин Мэннер. Дамблдор проводил его долгим задумчивым взглядом и скрылся за дверьми. Гарри и Гермиона только теперь смогли свободно выдохнуть. Гриффиндорцы даже не заметили, как оба задержали дыхание, стараясь не выдать своего присутствия. «Индия», — задумчиво произнесла девушка, — «это не самая подходящая страна для людей со слабым здоровьем. Она никогда не жаловалась на...» Гарри задумался. Кейтлин последнее время часто выглядела уставшей и болезненно бледной. «Да, девушка всегда говорила, что все хорошо, или, что она просто устала. Но где гарантия того, что и тут змейка не утаивала от него информацию? Она могла говорить все это, чтобы не волновать Гарри, ведь ему нужны были тренировки, а узная Гриффиндорец, что его подруга больна, он бы ни за что не позволил ей так сильно перенапрягаться, а упрям он был настолько же, насколько и Кейтлин. Но почему тогда во время бала мой браслет так сильно нагрелся?» — подумал Гарри. «Паранойя», — вновь начала Гермиона, правильно поняв резко замолчавшего друга. «Да помню я, помню». Гарри закатил глаза. «Зато теперь мы хотя бы знаем, что на самом деле произошло и что ей уже лучше. Все будет хорошо», — уверенно произнесла Гермиона. «Будем надеяться», — Гарри обнял девушку в ответ. «Пойдем в библиотеку, нам нужно понять, как мне справиться с предстоящим испытанием». Гермиона тут же кивнула, и они не спеша направились в сторону главного входа в замок. Гарри лежал на своей кровати и без особого энтузиазма разглядывал карту мародеров. Было уже довольно-таки поздно, но спать совершенно не хотелось. Все домашнее задание он уже выполнил, половину школьной библиотеки в поисках решения своей главной проблемы проштудировал и ничего дельного не нашел, а волнение за подругу только нарастало. Прошел уже месяц, а девушка так и не появилась в школе. Парень понимал, что у него нет причин для беспокойства. Из подслушанного разговора он знал, что Змейка идет на поправку и ей уже ничего не угрожает, но ничего не мог поделать с постоянным волнением. Бартикрауч. Гарри резко замер, не веря в написанное. На карте мародеров снова появилось имя человека, которого, по логике вещей, не должно сейчас быть в школе. Мистер Крауч даже на работу не ходит, и на святочном балу не был. Что же он делает в час ночи в Хогвартсе? Точка сновала по всей комнате, останавливаясь то в одном углу, то в другом. Недолго думая, парень откинул одеяло, вскочил с кровати, схватил мантию-невидимку и прямо в пижаме выскочил из спальни. Все его однокурсники спали, поэтому лишних вопросов не будет. Уже покинув факультетскую башню, Гарри снова сверился с картой, удостоверившись, что нужная ему точка все еще находится в подземелье, убрал карту и рванул вниз. Поттеру приходилось иногда останавливаться, чтобы проверить, нет ли поблизости преподавателей. Это его сильно тормозило. Конечно же, разобраться во всем хотелось буквально до дрожи. Но после столь долгого общения с Кейтлин парень понял всю важность того, чтобы действовать осторожно. В этом он смог убедиться буквально через минуту, когда уже почти спустился в подземелье. В очередной раз остановившись проверить обстановку, Гарри заметил очередное знакомое имя. Северус Снейп приближался к нему из-за угла. Гриффиндорец резко остановился, скрыл карту и всем телом вжался в нишу, стараясь не дышать. «Профессор Снейп, что вы делаете здесь в столь позднее время?» Гарри обернулся на голос и увидел профессора Грюма, поднимающегося из подземелья на их этаж. «Я только что вернулся в школу и как раз направлялся в свои покои, а вот что вы делали в подземельях?» Снейп скрестил руки на груди и вскинул бровь. «Директор попросил меня взять ваши ночные дежурства на себя, пока вы вынуждены отлучаться из замка», — объяснил профессор Зати. «Вы снова были у семьи Куин, верно?» — безэмоционально кивнул Снейп. «Сдались они вам с Дамблдором. Небось проводили какой-нибудь темный ритуал, вот эту девчонку и накрыло, а всем теперь с ними возиться». Возмущенно скривился профессор. «Девочка больна, и это никак не связано с тем, о чем вы говорите. Не верю я в их рассказы про индийский вирус. Меня это не волнует, можете верить во что хотите. Я всего лишь пытаюсь помочь ребенку и своей подопечной. Да пожалуйста, меня эта девка мало волнует. Как там ваша проблема с вором? Удалось поймать? Нет. Ему удается с поразительной ловкостью от меня уходить. Готов поспорить, что это Поттер со своими дружками». Гарри еще сильнее забился в самый дальний угол ниши, в которой прятался. Поттер. А ему-то это зачем? Просто он наглый и глупый мальчишка, любящий нарушать правила, весь в своего папашу. Они с друзьями уже не в первый раз вламываются в мою кладовую. Вы считаете, что они способны обойти ваши защитные чары? Грюм скептически выгнул бровь. Поттер и Уизли вряд ли, а вот Гриффиндор вполне могла бы найти контрзаклятие. Хм, и все же я сомневаюсь, профессор Зати затих, а потом продолжил. Думаю, чтобы разобраться, нужно поймать вора с поличным, вот тогда ему точно не отвертеться. А, может, вы чего прячете в вашем кабинете? А, вы, Грюм, отлично знаете, что я ничего не прячу, с тихой угрозой произнес он. Вы и сами тщательно обыскали мой кабинет, такова работа Аврора, Снейп. Дамблдор приказал приглядывать. Дамблдор мне доверяет, возразил Зельевар сквозь зубы. Доверяет. Он вообще людям верит, дает им возможность начать новую жизнь. А я считаю, есть пятна, которые не смываются. Понятно, о чем я. Не вижу смысла продолжать данную дискуссию. Гарри слышал удаляющиеся шаги. Разумеется. Доброй ночи, Снейп, хмыкнув, ответил Грюм. Ответа не последовало и шаги постепенно стихли. Дементор, меня раздери. Чуть не попасться ночью в подземельях, когда Снейп считает, что это я ворую из его кладовой. Черт, да он бы точно позаботился о том, чтобы меня выкинули из школы, размышлял Гриффиндорец, сидя на полу и пытаясь успокоиться. Гарри посидел еще минут пять, переводя дыхание. Достав в очередной раз карту, он убедился, что поблизости никого нет, и поспешил в гостиную. Хватит с него на сегодня приключений. Гермиона, что ты ищешь? Спросил Гарри, заметив, что подруга не ругает его за ночную вылазку, а старательно пытается что-то найти. Думаю, чем можно тебя посильнее стукнуть?» Вмиг вспыхнула Гриффиндорка. «Ты просто неисправим. О чем ты думал?» Подруга схватила толстый свиток и стукнула им Гарри по голове. Больно не было, но посыл парень понял. «Я был осторожен, честное слово. Просто хотел понять, что Крауч опять делает в замке, да еще и ночью. Это не стоит того, чтобы тебя исключили», — возразила Гермиона. «Думаешь, это Снейп подкинул твое имя в Кубок Огня? Сомневаюсь. Зачем бы ему тогда спасать меня на первом курсе?» «Верно», — девушка нахмурилась, «но зачем тогда Грюм обыскивал его кабинет? Он был пожирателем смерти, но Дамблдор, похоже, позволил ему исправиться. Грюм же ему не доверяет, видимо, поэтому и проверял его кабинет. Снейп был приспешником сам знаешь кого». Девушка в шоке уставилась на Гарри. «Я во время святочного бала подслушал их разговор с Каркаровым. Они оба были пожирателями, у них есть метки. Я думаю, такие же, как та, что мы видели на чемпионате мира по квиддичу. Что, Мерлина ради, тогда они делают в школе. Почему они не в тюрьме, не знаю. Может, они делали это не по своей воле или исправились. Я долго над этим размышлял и, если честно, так и не нашел ответа. А одна наша знакомая, тихо начала Гермиона, ничего про это тебе не говорила? Нет, но после подслушанного разговора я с ней не виделся. Это же было на каникулах. Точно. Думаешь, она может знать? Я бы не удивилась, если честно, кивнула Гриффиндорка. Она как минимум могла услышать что-то от слизеринцев. Хотел бы я с ней поговорить, грустно ответил Гарри, откладывая очередную книгу. Понимаю. Спорим, она точно знает, как пройти следующее испытание. Тут и спорить нечего. Она знает. Мы вместе слышали подсказку из яйца. Она хотела предложить мне способ, как не дышать под водой час, но я не дал ей этого сделать, сказав, что хочу сам попытаться в этом разобраться. Кто ж знал, что она не вернется в школу? Ты молодец. Я считаю, что ты правильно поступил. Подходящее заклинание мы все же нашли, гордо произнесла Гриффиндорка. Вот только оно из программы за 7-й курс, и у меня не получается, возразил Гарри, а испытание всего через пару дней, но ответ мы нашли. Тут гриффиндорцы услышали резкий хлопок, из-за чего Гарри рефлекторно вскинул палочку. Перед студентами появился ухоженный домовой эльф с гербом семьи Куин на одежде. «Несс, что ты тут делаешь?» – удивленно спросил Гарри и тут же осмотрелся. Вокруг не было ни души. В этой части библиотеки было немноголюдно, но осторожность не повредит. «Ты знаешь этого эльфа?» – поинтересовалась Грейнджер. «Да, хозяйка попросила передать вам это, когда вы будете один или с мисс Грейнджер». Эльф протянул Гарри небольшую шкатулку. «Спасибо», – поблагодарил парень. Когда снова поднял глаза на домовика, тот уже исчез. «Только не говори, что это был ее домовик», — догадалась Гермиона. Гарри кивнул. «Хочешь сказать, что сидя дома, она каким-то образом догадалась, что я в курсе вашей дружбы?» — удивленно продолжила девушка. «Похоже на то, иначе она не стала бы подсылать эльфа, когда ты рядом. Но как, черт возьми, ей это удалось? Я уже давно не задаю ей подобных вопросов», — усмехнувшись, ответил парень и открыл шкатулку. В ней лежало письмо и небольшой сверток. «Что там?» «Она пишет, что не знает, смог ли я разобраться со вторым заданием, и на всякий случай отправляет мне жабросли. С ними я смогу дышать под водой в течение часа. А еще ей не нравится, что ты все знаешь о нас», — Гарри нахмурился. Он понимал, что змейка не придет в восторг от этой новости, но он хотел рассказать об этом сам. К тому же при личной беседе он мог бы попытаться убедить Китлин, что Гермиона на их стороне и не проболтается. «Я никогда о них не слышала. Давай спросим у Невилла, он интересуется травологией, мне кажется, он должен знать о них что-нибудь». «Да, давай». Гриффиндорец вскочил со стула. «Гарри, что, ты же понимаешь, что у меня теперь есть около полусотни вопросов?» — спросила девушка и кивнула в сторону шкатулки и письма. «Да, но давай не сейчас». Невилл весьма удивился странной просьбе своих однокурсников, но с радостью прочитал им целую лекцию про жабросли. Перспектива есть что-то столь противное не сильно обрадовала Гарри, особенно, когда он почувствовал отвратительный запах, исходящий от этих водорослей. Гермиона внимательно выслушала Невилла и, повернувшись к Поттеру, кивнула, как бы показывая, что согласна с планом. Гриффиндорка одобрила план слизеринки. «Расскажи кому, не поверит, да эту выскочку просто выгнали из школы», — услышали гриффиндорцы знакомый надменный голос. «Да брось, с чего бы ее выгонять, она же лучшая на курсе», — ответил Забини. «С того, что она высокомерная, «Больная на голову выскочка!» — вскрикнул Малфой. «Ты просто бесишься, потому что даже после того, как ты взялся за голову, она все равно лучше тебя!» Гарри буквально почувствовал ухмылку, появляющуюся на лице Забини. «Это американское недоразумение никогда и близко не сможет быть со мной на одном уровне!» Гарри дернулся в попытке выскочить из-за шкафа, но крепкая хватка Гермионы не позволила ему это сделать. «Успокойся!» — тихо прошипела девушка. «Это же Малфой!» Будто от него можно было ожидать чего-то другого, Гарри шумно выдохнул, но кивнул и вернулся на свое место. Невилл их движений даже не заметил, увлекшись очередной книгой о растениях. Оно и к лучшему, не стоит еще кому-то знать, что гриффиндорец защищает слизеринку. Что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. На счет три. Раз, два, три. Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист, трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Гарри, не глядя, что делают другие участники испытания, скинул ботинки, стянул носки, достал из кармана комок жабросли, сунул в рот и побрел в озеро. Вода в озере была ледяная и резала ноги, как будто это была не вода, а огонь. Гарри усердно жевал скользкие, как щупальца осьминога, будто резиновые, водоросли. Он достал палочку, кинул на себя согревающие чары и, почувствовав, что жабросли дали нужный эффект, нырнул в воду. Ледяная вода вдруг стала просто прохладной, приятной и удивительно легкой. Гарри вытянул руки, сильным грибком развел в стороны вдоль тела, заработал ногами ластами и удивился, как быстро он плывет. И видел он теперь ясно и далеко, и можно было не моргать. Скоро Гарри заплыл так глубоко, что уже не мог различить поверхности озера, и направился прямо ко дну. Гарри поплыл вдоль дна, тишина давила на уши, вода у дна была мутная, и видел Гарри теперь совсем недалеко, футов на 10 вокруг. Под ним расстилался удивительный мутный пейзаж, новые виды словно выскакивали из темноты. По мере того, как он быстро плыл вперед, то вырастали целые леса черных трепещущих водорослей, то широкие илистые луга с редкими валунами. Гарри заплывал все ниже и ниже, к середине озера. Он широко раскрыл глаза и старался заглянуть подальше, туда, где за серой пеленой воды смутно маячили тени. Маленькие серебристые рыбки стрелами проносились мимо. Раз или два Гарри казалось, что впереди его поджидает чудище, но, подплыв ближе, он обнаруживал либо почерневшее бревно, либо ком водорослей. Других участников, русалок с тритонами и гигантского кальмара видно не было. Гарри без проблем разделался с Гринделоу и поплыл в том направлении, куда указывала палочка. Пока они пытались найти решение проблемы, Гермиона заметила в одной из книг очень интересное и, как оказалось, полезное заклинание. Оно превращало палочку в своеобразную стрелку компаса, указывающую нужное направление.